Ну, если ты так говоришь, то я тебе верю. Тем не менее, мы говорим о Цунаде сама. На лице Шизуни появилось обеспокоенное выражение. Расслабься, просто сиди и смотри. Он предлагает ей немного попкорна. Ха, возьми это. Наруто сокращает расстояние и атакует Цунаде кунаем. Взмах. Цунаде щелкает кунай пальцем и сбивает Наруто. Все кончено. Она проводит пальцем возле лба Наруто и щелкает им. Пуф. Тело Наруто рассеивается в клубах дыма. Что? Глаза Цунаде расширились от удивления. Пуф. Кунай превращается в Наруто и атакует ее. Ноль съешь это. Расинган. Наруто делает расинган и атакует ее. Это техника. Цунаде вкрикивает, поспешно ударяя ногой по земле и подпрыгивая в воздух. Бум. Земля под ними разлетается в дребезги, и Наруто кувыркается через нее, ударяя расинганом по земле. Бум. Расинган расширяется и создает кратер на земле. Вау. Я никогда не ожидал, что Наруто неосознанно добавит чакру ветра в расинган. Похоже, он учится в очень быстром темпе. Думаю, он унаследовал гены своего отца к быстрому обучению. Вхаош. Я почти поймал ее. Наруто прикусил губу в разочаровании. Это еще не конец. Вхаош. Его клоны действуют как катапульта и подбрасывают его в воздух. На этот раз я тебя поймаю. Наруто делает несколько знаков руками в воздухе. Стиль ветра. Прорыв давления. Наруто выдыхает изо рта поток давления ветра. Хорошая попытка, парень. Ты почти поймал меня. Ух. Цунаде появляется позади Наруто и щелкает его по лбу. Еще слишком рано сражаться против меня. Бум. От щелчка Наруто взлетает в воздух и кувыркается на большое расстояние. Малыш, ты, конечно, сильно вырос, но этого все еще недостаточно, чтобы победить меня. Цунаде медленно идет к Наруто, нахваливая его. А теперь скажи мне, почему ты хочешь стать Хокаге? Цунаде положила руки на талию, задавая ему вопрос. Я стану Хокаге, несмотря ни на что, потому что Хокаге, это моя мечта. Даттебайо. Наруто гордо поднимает голову. Что? Образ Дэна и Наваки накладывается на Наруто, когда Цунаде входит в транс. Она немного не в себе. Это мой шанс. Наруто сжимает кулаки. Ае, девятихвостый, дай мне немного чакры. Хаймэф. Девятихвостый фыркнул на него. Вот, сопляк, возьми это и больше не беспокой меня. Вхаош. Наруто входит в режим плаща чакры с одним хвостом. Сейчас мой шанс, Расинган. Что за? Глаза Цунаде расширились, когда она посмотрела на новую форму Наруто. О, я не ожидала, что Наруто будет использовать эту форму. Похоже, он действительно уважает должность Хокаге. Изуна убирает пыль со своих рук, мерцая между ними. Бум. Большое облако пыли и обломков поднимается, когда Изуна держит руку Наруто голыми руками. Сейчас, сейчас, Наруто, я предупреждал тебя, чтобы ты не использовал эту силу бездумно, тем более против близких. Вхаош. Изуна рассеивает чакру плаща, ругая Наруто. Наруто, ты должен быть осторожен с этой силой. В качестве наказания, я удвою твои тренировки. Нет, Нисан, нет. Наруто обнимает ноги Изуны. А-а-а. Он падает на землю и теряет сознание. Этот парень, он перенапрягся. Изуна качает головой и сажает Наруто на плечо. Подожди, у меня есть к тебе несколько вопросов. Цунаде останавливает его. Хорошо, я отвечу на все из них. Давай поговорим в комнате. Изуна почесал голову. Внутри комнаты. Бам. Цунаде хлопает рукой по столу, задавая вопросы Изуне. Это ты научил его Расингану? Кроме Минато, Джирая и Какаши, ты единственный человек, который знает, как использовать это дзюцу. Минато больше нет с нами. Джирая ушел из деревни, а Какаши Ванбу, остался только ты. Скажи мне, зачем тебе учить такому мощному дзюцу такого ученика Академии, как Наруто? Цунаде сердито спросила его. Цунаде, когда я был в возрасте Наруто, я уже сделал себе имя в войне Шиноби и вступил в Ванбу. По сравнению с этим обучение дзюцу, ничто. Изуна спорит с ней. Ты идиот. Тогда все было по-другому. Сейчас мы живем в эпоху мира. Цунаде сердито обхватила руками свою массивную грудь. И что это была за чакра девятихвостого? Только не говори мне, что ты обучаешь Наруто контролировать чакру девятихвостого. Ну, насчет этого. Изуна почесал голову, объясняя. Это было желание Минато и Кушины позволить Наруто овладеть этой силой. Я просто помогаю им исполнить его. Для этого еще слишком рано. Пусть он сначала вырастет. Он еще студент Академии, возразила Цунаде. Цунаде. Изуна держит Цунаде за плечо. Помнишь, я говорил тебе о надвигающейся угрозе миру Шиноби? Я должен подготовить Наруто к этой угрозе. Ну, если ты так говоришь, Цунади успокаивается и садится. Она открыла бутылку саке и отпила полный рот. «Я доверяю твоему решению. Итак, что ты думаешь о должности Хокаге?» Изуна наполняет свою чашку. «Хаэм». Цунади поднимает бровь, глядя на Изуну. «Я вернусь в деревню. Это ради Наруто. Я хотела посмотреть, как далеко он сможет зайти ради своей мечты. Он дурак. Ну, по крайней мере, он решительный дурак». Изуна усмехается и наливает еще вина. «Я буду ждать твоего возвращения в Коноху. Есть еще кое-что, о чем мне нужно позаботиться». Изуна хватает Наруто и встает. «Увидимся». В Хаош. Он исчезает из их поля зрения, телепортируясь из комнаты. «Этот парень, он всегда спешит». Цунади покачала головой и выпила еще один глоток вина. «Шизуне, мы будем веселиться всю ночь». «Да». Цунади сама. «Аинг, аинг». В Хаош. Изуна снова появляется в Коноху. Он укладывает Наруто на кровать и мелькает в сторону кабинета Хокаге. «Тук, тук». Изуна стучит в дверь кабинета Хокаге. «Войдите», — приветствует его старческий голос. Изуна входит в комнату. Он достает из кармана свиток и кладет его на стол. «Хокаге сама, я выполнил задание. Орочимару строит новую скрытую деревню в стране звука. Его мотивы все еще не ясны». «Хаэм». Хирузин взял свиток и пролистал его. «Орочимару, что ты задумал на этот раз? Надеюсь, я не пожалею о своем решении». «Цунади на пути в деревню. Она вернется через несколько недель», — сообщил ему Изуна. Вздох. Хирузин делает глубокую затяжку из своей трубки и выдыхает ее. «Итак, пришло время мне уйти на покой. Воля огня должна быть передана будущему поколению». Изуна молча выходит из кабинета, оставляя Хирузина одного. «Ха». Хирузин выдвигает ящик и достает хрустальный шар. Он осторожно потирает шар, шепча: «Прощай, старый друг. Пришло время нам расстаться». Хирузин накрывает хрустальный шар тканью и закрывает глаза, вспоминая. Глава 184. Новый Хокаге. 6 месяцев прошли в мгновение ока. Цунади инаугурирована в качестве пятого Хокаге. Внутри кабинета Хокаге, Цунади сидит на стуле Хокаге и просматривает какие-то бумаги. «Черт, ненавижу эту бумажную работу. Я не должна была соглашаться стать Хокаге с самого начала». Она крепко сжимает бумагу. «Цунади сама, должность Хокаге – это большая ответственность. Вы не должны халтурить во время работы». Шизуни упрекает ее. «Ха, мне нужен перерыв. Я хочу немного выпить». Цунади разминает руки и хватает бумаги. «Хаэм, экзамены на Чунина близко. Коноха подписала мирный договор с Сунагакури во время третьей войны Шиноби, так что это прекрасная возможность улучшить отношения». Цунади достала из ящика свиток и что-то нацарапала. Щелк. Цунади щелкнула пальцами, и на окне появился посыльный орел. «Доставить это в Сунагакури». В Хаош. Орел исчезает вдали. Вздох. «Я должна написать еще больше писем. Если бы только Изуна был здесь, я могла бы свалить на него кое-какую бумажную работу». Цунади потягивается и расслабляется на стуле. «Кто-то упоминал мое имя». В Хаош. Изуна телепортируется в центр комнаты. «Ты вернулся, Изуна-кун». Шизуни хватает все бумаги, чтобы они не разлетелись. «Сваош». Изуна бросает свиток Цунади. «Готово. Хаэм, это было быстро». Цунади кивает головой и открывает свиток, читая его содержание. «Я никогда не ожидала, что кто-то окажется достаточно смелым, чтобы освободить заключенного из замка Хазуки». Цунади бросает свиток на стол. Вздох. Изуна делает глубокий вдох, закрывая глаза. «Кара уже в пути. Они освободили одного из своих будущих постояльцев из замка Хазуки». Свиток разворачивается и показывает фотографию пленника. На свитке изображен высокий мужчина крепкого телосложения. У мужчины голубые глаза и усы. Бара, шиноби-изгой из Ивагакури, покинувший деревню несколько лет назад. Он убил дюжину джонинов, когда бежал из деревни. Он мастерски использует выброс лавы. Старому дураку Анаки пришлось лично приложить усилия, чтобы поймать его. Позже он был заключен в замок Хазуки, чтобы никогда не увидеть рассвет. Интересно, кто освободил его из тюрьмы? Преступник должен быть весьма искусен, чтобы суметь сбежать из тюрьмы крови. Цунади читает вслух подробности свитка. Кусагакури заключила союз с Конохагакури во время третьей войны Шиноби. Поэтому, когда они попросили о помощи, нам пришлось задействовать наших самых сильных шиноби. Цунади свернула свиток и положила его на стол. «Я ухожу, если для меня нет миссии». Изуна открывает окно и выпрыгивает наружу. «Подожди, у меня есть для тебя работа». Цунади останавливает его. «Я могла бы свалить на него ответственность за экзамен на Чунина. Так я смогу передохнуть. КХМ». Цунади прочистила горло. «Я хочу, чтобы ты доставил это письмо в Киригакури. Я слышала, что ты довольно близок к Мизукаге, так что тебе будет удобно доставить это письмо». Цунади улыбается, поддразнивая его. «Да, я встречаюсь с ней. Прошло полтора года с тех пор, как мы начали встречаться». Изуна кивает головой. «ТЦ, с тобой не весело». Цунади прищелкнула языком. «Тогда я пойду». Изуна хватает свиток и телепортируется. «Ха, так много работы», — жалуется Цунади. «Но Цунади сама, Изуна-кун, выполнял для вас множество поручений за последние 6 месяцев, замечает Шизуни. «Это правда, если бы не он, я бы не справлялась с таким объемом бумажной работы». «Шизуни, давай сегодня вечером сходим в Якиникукью. Я хочу отдохнуть». «КХМ, позвольте мне сначала проверить ваше расписание». Шизуни прочищает горло, входя в режим секретности. «Цунади сама, во второй половине дня вы должны присутствовать на церемонии окончания академии. Затем вечером у вас встреча с торговцами. Позже вечером у вас назначен ужин с женой Даймё Огня. Итак, учитывая расписание, Цунади сама, у вас нет свободного времени». «Ха». Цунади удрученно опускает голову, бормоча: «Это несправедливо. У меня нет свободного времени. Зачем я вообще согласилась на эту должность?» «Цунади сама, Наруто сегодня заканчивает школу. Разве вы не хотите увидеть, как он станет гинином и сделает первый шаг к своей мечте?» — спросила Шизуни у Цунади. «Да, я бы тоже хотела увидеть его рост. Если бы не он, я бы даже не согласилась на эту должность». Цунади потягивается и встает со своего места. «Пойдемте». Внутри академии, Наруто лениво отдыхает на столе с закрытыми глазами, прислушиваясь к разговору. «Эй, сегодня день, когда мы выпускаемся из академии. Не могу дождаться, когда стану шиноби». Один из гражданских мальчиков сжимает кулак и поднимает его в воздух. «Да, я уже на взводе. Наконец-то я смогу использовать эти крутые дзюцу и произвести впечатление на девушек». Другой гражданский поднимает кулак. «ХМФ», — Саски фыркнул, спокойно закрыв глаза. «Кучка заблуждающихся детей, которые думают, что жизнь шиноби легка. Скоро они поймут суровую реальность, когда сделают свой первый шаг за пределы деревни». «Да, за пределами деревни очень сурово, Даттибайо». Наруто кивает головой, вспоминая свой опыт. «В прошлом году я отправился на миссию вместе с Изуной Нейсаном, но меня похитили вражеские шиноби и держали в заложниках». Наруто рассказал им о своих переживаниях. «Наруто, ты в порядке?» — робкий и милый голос спрашивает его. «О, со мной ничего не случилось, Хината. Я побил этих плохих парней и вырвался из их лап». Наруто самодовольно складывает руки. «ХМФ, кто поверит в эту ложь? Правда, Акамару? Гав, гав». К ним подошел еще один ребенок с маленьким щенком на голове. «Что ты имеешь в виду, Киба? Ты хочешь быть немного побитым?» Наруто хрустнул костяшками пальцев. «В любое время, болван. Гав, гав, гав. Прекратите, вы двое. Не мешайте Саски-куну». Блондинка отталкивает их, приближаясь к Саске. «Ина, свинья, прекрати забирать Саске себе». Другая девушка с розовыми волосами и широкой головой толкает их. «Черт возьми, почему Саске получает все внимание?» — жалуется Наруто. «Заткнись, Наруто». Блондинка и розоволосая девушка кричат на него. «Заткнись, ты, большелобая», — кричит блондинка на розоволосую. Обе девушки начинают словесную перепалку. «Успокойтесь, вы двое. Ина и Сакура». Толстый мальчик с плотным телосложением и какими-то отметинами на щеках пытается их успокоить. «Заткнись, ты, толстяк». Ина и Сакура кричат на него. «Фа, толстяк, ты назвал меня толстяком?» Чоджи входит в транс и расширяет свое тело. «Прекратите, все». Громкий голос прерывает их. «Еще немного шума, и я выгоню вас из класса». Новоприбывший снова кричит. «Ирука-сенси, это Ирука-сенси». Суета утихает, когда все занимают свои места. КХМ. Ирука прочищает горло, доставая бумагу из ящика стола. «Все вы были частью Академии в течение почти 3 лет. Настало время, когда вы наконец-то закончите Академию и сделаете свой первый шаг в качестве шиноби». Ирука делает паузу и смотрит на класс, ожидая их реакции. «Я весь на взводе», — Киба поднимает кулаки. «Гав, что за тягомотина?» Другой мальчик на секунду поднимает голову, затем закрывает глаза и лениво ложится на стол. Ирука молча смотрит на мальчика. «Все члены клана Нара одинаковы. КХМ, в любом случае, прежде чем вы сделаете свой первый шаг в качестве шиноби, вы должны сдать выпускной экзамен в академии и доказать свою силу. Только тогда вы сможете носить повязку шиноби». Ирука встряхнул свою повязку. «Ну же, Ирука-сенси, прекратите ерничать и начинайте экзамен», заметил Наруто. «ТЦ». На лице Ируки появляется галочка, и он сжимает кулаки. Наруто этот мальчик, хотя его оценки не самые лучшие, он все равно входит в десятку лучших. Что касается его навыков тайдзюцу и сюрикендзюцу, то он уступает только мальчику Учихи Саске. ГМ. Итак, не будем тратить наше время. Я начну первую часть экзамена. Ирука достал стопку бумаги и положил ее на стол. Первая часть – письменный экзамен, а затем проверка ваших навыков ниндзюцу. Только не это снова. Наруто опускает голову. Я ненавижу эту часть. Но разве ты не прилежно учился последние несколько месяцев? Спрашивает Саске. Моя мечта – стать Хокаге. И Изунани-сан сказал мне изучать книги, если я хочу стать Хокаге. Так что я не сдамся, неважно, насколько скучными будут эти книги. Наруто сжимает кулак, в его глазах горит огонь. Ну, если ты так говоришь, он слишком прост. Саске кивает головой. Глава 185. Новое дерево. У границ Кири. В Хаош. Изуна телепортируется за пределы Киригакури. ХМ. Изуна смотрит в определенном направлении и кивает головой. Нет необходимости прятаться. В Хаош. Высокая фигура в черном плаще мелькает перед ним. У меня есть что сообщить, хозяин. Женский голос звучит в его ушах. Вздох. Изуна потирает лоб, упрекая ее. Гнев. Зови меня просто капитан. Тебе не обязательно называть меня хозяином. Нет. Фигура качает головой. Мне ни к чему принадлежать. Деревня, которую я считала своим домом, предала меня. Люди, которых я считала своей семьей, предали меня. Именно в такой момент вмешался хозяин и спас мне жизнь. Знаешь, есть и другие способы отплатить благодарностью. Тебе не обязательно посвящать мне свою жизнь. Изуна задает ей вопрос. Нет, моя решимость отомстить никогда не была такой сильной. В моем сердце горит ярость, и именно эта решимость делает меня сильной. Фигура сжимает кулаки. Я, гнев. Что ж, если это твой выбор, то я не стану тебя останавливать. Но запомни, в тот день, когда ты даже подумаешь о том, чтобы предать меня, ты вздохнешь последний раз. Выражение лица Изуны становится серьезным, когда он угрожает ей. Этот день никогда не наступит. Фигура успокаивает его. Я надеюсь на это. Изуна кивает головой. Теперь, к отсчету. В Хаош. Фигура передает ему свиток. Хозяин, это то, что вы просили меня собрать. ХМ. Изуна делает несколько знаков рукой и вливает чакру в свиток. В Хаош. Перед ним появляется темно-красный шар чакры. Шаринган. Изуна активирует свой шаринган и осматривает сферу чакры. ХМ. С ней все в порядке. Он поворачивается к фигуре в плаще и кивает головой. Молодец, это было мудрое решение послать тебя в Сунагакури, чтобы собрать чакру Однохвостого. В Хаош. На ладони Изуны появляется темно-красный алмазный след. Темное высвобождение. Поглощение чакры. Сваош. Он поглощает красную чакру через алмазную метку. 7. Осталось еще 2. Он поворачивается к фигуре в плаще и приказывает ей. Гнев. Твоя следующая задача – посетить страну неба и следить за Анкор-Вантианом, знаменитым летающим городом мира Шиноби. Я хочу, чтобы ты украл образец чакры у нулехвостых, запечатанных в глубинах летающего города. Изуна бросает свиток гневу. Этот свиток содержит разведданные, собранные гордостью. К сожалению, он не может сопровождать тебя в этой миссии, у него другое важное задание. Гнев берет свиток и делает несколько знаков рукой. В Хаош. Она исчезает в клубах дыма. Я должен набрать больше членов. Я до сих пор не знаю ничего о Каре, кроме имен их членов. Изуна потирает лоб, думая о надвигающейся угрозе. В любом случае, пришло время встретиться с Мей. Улыбка расцветает на лице Изуны, когда он идет к входу в Кири, внутри подземного убежища. Тхумп, тхумп, гигантское дерево чакры с огромным красным цветком пульсирует чакрой. Что за прекрасное зрелище. Мужчина лет 30 с черными волосами и густой бородой идет перед деревом. У него светло-зеленые глаза, и он носит толстую стеклянную оправу с оранжевыми линзами. Он одет в темную клетчатую рубашку и носит соответствующие брюки. Пуф. Мужчина средних лет делает глубокую затяжку дымом из сигареты, с любопытством осматривая дерево. Замечательно. Мужчина поправляет очки, с любопытством разглядывая пульсирующий узел чакры. Оно еще в младенчестве. Глубокий хриплый голос отрывает его от размышлений. ХМ. Очкастый мужчина кивает головой и поворачивается, чтобы поприветствовать новоприбывшего. Перед деревом стоит высокий человек со светлым цветом лица. У высокого мужчины бритая голова с длинным ирокезом из длинных черных волос, завязанных в хвост, доходящий до поясницы. У него ярко выраженные надбровные дуги без бровей, широкий нос и большие черные глаза. На подбородке у него ромбовидная отметина, а под левым глазом вытатуированная римская цифра 4. Он также носит 5 красных сережек на каждом ухе и еще по одной внизу каждого уха. Его тело покрыто черным плащом с капюшоном и подкладкой из марона, а также светлыми штанами капри и сандалиями. Мужчина прикасается к дереву и закрывает глаза. «Я так долго ждал этого момента. Божье дерево снова расцветет». Мужчина убирает руку с дерева и поворачивается к очкастому человеку. «Как продвигается твой прогресс с модификацией тела?» Человек в очках поправляет очки, докладывая. «Я успешно собрал генетический материал большинства сильных шиноби. Мне предстоит провести еще несколько экспериментов, чтобы проверить возможность клонирования их способностей». Хаем, высокий мужчина кивает головой. «А как насчет проекта, связанного с передачей печати Камы? Видел ли ты какой-нибудь прогресс?» «К сожалению, нет». Мужчина в очках покачал головой в знак отрицания. «Тело этих детей слишком слабо, чтобы справиться с вашей силой. Кроме того, я не эксперт, когда дело касается анатомии шиноби. Есть лишь несколько человек, обладающих необходимыми знаниями, чтобы совершить такой подвиг». Мужчина в очках взял со стола папку и передал ее высокому мужчине, объясняя: «Есть только 4 человека, которые обладают такими знаниями. Первый человек – Цунади Синджу, один из лучших медиков нинов мира шиноби. Второй человек – Изуна Учиха, он один из учеников Цунади Синджу. Он поправляет очки, продолжая. Третье лицо – Арачимару, один из саннинов, и четвертое и последнее лицо – Хирука, один из пропавших нинов Канахагакури». Хаем, высокий мужчина кивает головой, создавая печать рамы и поднося ее к правому глазу. Освобождение. Его правый глаз меняется, в нем появляются 8 отметин. Он концентрирует чакру в своем глазу. Сконцентрировавшись на мгновение, он поворачивается к человеку в очках и приказывает ему: «Амадо, предложи Хирука некоторые преимущества и обменяй их на его исследования. Если он не согласится, тогда ты знаешь, что делать». Амадо кивает головой и выходит из комнаты. Высокий мужчина сидит на троне и размышляет про себя. «Кагуя, прошло почти тысячелетие с тех пор, как ты предала меня. Ты оставила меня на пороге смерти, чтобы я умер в этом безымянном измерении». Он сжимает кулаки в гневе. «Тысяча лет, мне потребовалось 1000 лет, чтобы восстановиться до моего нынешнего состояния». Ха, слезы текут из его левого глаза, когда он прикасается к ним. «Слабый, ты всего лишь слабый человек, и все же твоя воля все еще живет в этом теле. Мне даже противно называть тебя своим сосудом». Бам! Он хлопает ладонью по подлокотнику. «Кагуя, неужели ты всерьез думала, что избавишься от меня? Ты думала, что весь этот мир танцует на твоей ладони?» Высокий мужчина протягивает руку, и в ней появляется проекция дерева бога. «Ты всего лишь жертва, предназначенная для клана». Удар, удар, удар. Темно-красная чакра продолжает пульсировать в венах дерева бога. Высокий мужчина встает со своего места и становится перед деревом. «Плод чакры был предназначен для того, чтобы быть собранным с помощью твоей жертвы». Высокий человек поднимает голову и смотрит на луну. «Жалкая, ты запечатана силой своего собственного творения». Удар, удар. Дерево бога продолжает накачивать чакру. «Но план должен быть продолжен, а что может быть лучшей пищей, чем твои собственные потомки?» Ха-ха. Высокий мужчина истерически смеется, прикладывая руку к правому глазу. Освобождение. 8 отметин появляются в его глазу, когда он смотрит на дерево бога. «Клану Ацуцуки не нужны ублюдки в таком отдаленном месте. В моих глазах все они – лишь корм для скота. Клан Синджу, клан Узумаки, клан Кагуя – все они превратятся в удобрение для божественного дерева. С кланом Учиха мне это не удалось, но всегда будет возможность. Когда дерево бога расцветет и принесет плоды чакры, клан Ацуцуки станет единственным верховным кланом. А до тех пор, ух, высокий человек исчезает из подземной камеры. Аэн, некоторые тайны будут раскрыты в последующих главах, что же касается других, то я пока оставлю их вашему воображению. Глава 186. Свидание и за пределами территории клана Теруми. В Хаош, Изуна мелькает перед зданием клана. Охранники узнают его и пропускают внутрь. «Изуна-сан, Фудзи сама ждет вас. Ему нужно обсудить с вами несколько важных вещей, сообщил ему один из охранников. «МММ». Изуна кивает головой и входит в комплекс. Он чувствует сигнатуру чакры Фудзи и направляется к нему. «Ао, мне нужно, чтобы ты разобрался с шиноби-изгоями из клана благородных. Там все еще есть несколько оставшихся повстанцев, которые время от времени всплывают». Фудзи приказывает Ао. «Да, Фудзи сама». Ао кивает головой и исчезает из комнаты. В комнату входит Изуна. «Ты ждал меня, отец». Изуна улыбается Фудзи. «КХМ, кого ты называешь отцом? Ты еще не женился на Мей. В любом случае». Фудзи смущенно прочищает горло. «У меня есть для тебя важное задание». Фудзи достает из кармана свиток и передает его Изуне. Прошло 1,5 года с тех пор, как закончилась гражданская война в Кире. За это время многие шиноби покинули деревню. В этом свитке есть список людей, которые бежали в землю огня. «Понятно». Изуна кивает головой. «Я займусь этим вопросом». Изуна заверяет Фудзи. Он некоторое время смотрит по сторонам и ищет. Фудзи чувствует его взгляд и отвечает ему. «Мии находится в офисе Мизукаге. Она все еще изучает обязанности Мизукаге. Старейшина Гандзи помогает ей в политике». «Ха». Фудзи хрустнул шеей и сел на пол татами. «Я не хочу нагружать ее слишком большим количеством обязанностей». Предсмертным желанием ее матери было обеспечить ей спокойную жизнь. Фудзи закрывает глаза, вспоминая старые воспоминания. Он открывает глаза и поворачивается к Изуне. «Может, я и не так силен, как ты, но если ты посмеешь задеть чувства моей дочери, я буду преследовать тебя до конца света. Даже мой призрак будет преследовать тебя вечно». Фудзи с серьезным выражением лица предупреждает Изуну. «Не волнуйся, отец. Ее счастье всегда будет моим приоритетом». «МММММ». Фудзи кивает головой. «В хаош». Изуна исчезает из комнаты. Внутри кабинета Мизукаге. Мии сидит на кресле Мизукаге и просматривает отчеты. На ее лице появляется хмурое выражение, когда она читает отчет. Экономика деревни пришла в упадок за последние несколько лет. Правление 4-го Мизукаге истощило все наши ресурсы. Она откладывает отчет и потирает лоб. Воспоминания о кровавом тумане до сих пор преследуют репутацию деревни. Ни один бизнесмен не хочет вкладывать свои средства в нашу деревню. Это правда. Старейшина Гандзи кивает головой. Чтобы реформировать деревню, мы должны начать с внутренней политики и улучшить имидж Киригакури в глазах других народов. ХМ, но как? В Киригакури не так много заслуживающих доверия людей, а большинство высших чиновников коррумпированы. В хаош. Изуна мелькает внутри кабинета Мизукаге. Анбу собираются, окружая Мей, чтобы защитить ее. Все в порядке. Он здесь. Мей успокаивает их. Йо, как дела? Изуна появляется перед Мей. ХМФ. Мей сердито бросает на него взгляд. Сколько раз я тебе говорила, что нужно пользоваться дверью, чтобы войти в офис. Ну, так быстрее. Изуна почесал голову и усмехнулся. В любом случае, шутки в сторону, у меня есть решение для твоей проблемы. Изуна бросает ей свиток с приглашением. Мей ловит свиток и с любопытством спрашивает. Что ты имеешь в виду? Как этот свиток может помочь Кире с репутацией? Открой его, ты получишь ответ. Изуна кивает головой. ХМ. Мей открывает свиток и читает его содержание. Послание от Хокаге. Выражение ее лица становится серьезным, пока она читает содержание. Она размышляет некоторое время, передавая свиток старейшине Гандзи. Прошло много времени с тех пор, как Кири провела свой последний экзамен на повышение Чунина. После окончания хаотичной гражданской войны у деревни не хватало ресурсов для проведения экзамена на Чунина. Старый метод кровавой бойни оставил горький привкус во рту у многих наших элитных шиноби. Пришло время заменить старые правила новыми. Она повернулась к старейшине Гандзи и спросила его. «Старейшина Гандзи, что вы думаете об этом предложении?» Старейшина Гандзи читает свиток и кивает головой. «Это может сработать. Очень хорошо. Киригакури примет приглашение. Это поможет нам улучшить наши дипломатические отношения с страной огня». Мей достает из стола свиток и что-то пишет на нем. Мей делает несколько знаков руками, вливает свою чакру и создает печать на свитке. Она бросает свиток Изуне. Киригакури готов к совместному экзамену на Чунина. Ух! Изуна подбрасывает свиток в воздух и убирает его. С этим покончено, пришло время для серьезных дел. Изуна принимает серьезное выражение лица, а его голос становится тяжелым. ХМ. Мии и старейшина Гандзи становятся серьезными, прислушиваясь к разговору. КХМ. Изуна прочистил горло и повернулся к Мии. Итак, после этого, Как насчет того, чтобы пойти на свидание? Мы можем начать со смешанной ванны, чтобы снять стресс, затем прогуляться по улицам Кири, пробуя местные деликатесы, а позже устроить ужин при свечах под мягким и лучистым лунным светом. Изуна протягивает руку перед Мии. Мия, старейшина Гондзи, молча смотрит на Изуну. На лице Мии появляется румянец, но она прячет его под шляпой Мизукаге. Кашель, кашель. Старейшина Гондзи сильно кашляет, почти доходя до припадка. Скрытые члены Анбу молча смотрят на Изуну. Один из них достает из кармана дневник и что-то пишет. Остальные члены повернулись к нему и спросили: «Что ты пишешь, Хакурен?» «КХМ». Хакурен прочищает горло и отвечает: «Каждый раз, когда Изуна сама посещает Мизукаге сама, у него есть уникальная пикап-линия. Из любопытства я попробовал и сделал предложение своей соседке, и знаете что? Что?» Все они навострили уши. Девушке понравилось, и она приняла мое предложение. Теперь я взял за правило записывать в дневник все пикап-фразы, которые использует Изуна сама. Он передает дневник своим товарищам Панбу. Один из них берет дневник и читает заголовок. 100 способов заставить девушку влюбиться в тебя. Он читает название вслух. Все они поворачиваются к члену Анбу. Уничтожьте этот дневник прямо сейчас, иначе. Мий сжимает кулак, и в нем появляется шар лавы. Глоток, да, Мизукаге сама. Член Анбу глотает слюну и сжигает дневник с помощью техники высвобождения огня. Мий кивает головой. Она поворачивается к Изуне и ругает его. Ты должен прекратить эти пикаперские штучки. На меня они больше не действуют. ХМФ. Мий укоризненно смотрит на него. Ну, разве не по этой причине ты в меня влюбилась? Если я правильно помню, был некто, кому очень понравилась моя пикап-линия. Изуна самодовольно смотрит на Мий. Прекрати, мы больше не будем об этом говорить. Что касается твоего предложения, я принимаю его, только забудь про баню. Мий прикладывает палец к его губам, чтобы он замолчал. Хорошо, я согласен. Изуна пожимает плечами. Кашель, кашель. Старейшина Гондзи слегка покашливает. Госпожа Мий, через несколько часов у нас встреча с группой торговцев по поводу новой экономической политики. Пожалуйста, подготовьтесь к этому. Старейшина Гондзи напоминает ей. Хорошо, теперь я пойду. Изуна подмигивает Мий, телепортируясь из кабинета Мизукаге. Этот идиот. На ее лице расцветает легкая улыбка. Мий качает головой, поворачиваясь к старейшине Гондзи для обсуждения предстоящего собрания. В Хаош. Изуна телепортируется в кабинет Хакаге. Я вернулся. Орях. Удар приветствует его в ответ. Бум. Он вылетает из кабинета, пробив крышу. «Сколько раз я тебе говорила, чтобы ты входил через дверь», — кричит на него разъяренная Цунаде. Она смотрит на разбросанные бумаги, и ее гнев поднимается еще на одну ступень. «Цунаде сама, мы только недавно починили эту крышу». Шизуни пытается ее успокоить. «ХМФ, вычтите это из его зарплаты за следующую миссию». Цунаде фыркнула, собирая разбросанные бумаги. Глава 187. Свидание 2. Ай, больно. Изуна падает с дерева. Треск. Треск. Он разминает шею и напряженные мышцы. Цунаде становится сильнее день ото дня. Утром будет болеть. В Хаош. Он бежит в сторону кабинета Хакаге. Внутри кабинета Хакаге. Цунаде раскрывает свиток и читает его содержание. Итак, Киригакури согласился на совместный экзамен чунинов. Осталось дождаться ответа от остальных скрытых деревень. ХМ. Цунаде ставит печать на свиток и кладет его на стол. Она поворачивается к Изуне. Фвиех. Изуна присвистывает, избегая ее взгляда. «У меня есть для тебя работа, и ты не имеешь права отказываться». Цунаде хлопнула руками по столу. «Ну, сейчас мало дел, и я не хочу пока нянчиться с генинами. Так что я согласен». Изуна кивает головой. На лице Цунаде появляется ухмылка, когда она смотрит на Изуну. ХМ. В сердце Изуны зарождается неприятное чувство. «Почему мне кажется, что меня хотят подставить?» Он поворачивается к Шизуне, чтобы задать ей вопрос. Шизуне отворачивает голову и избегает его взгляда. Цунаде подходит к нему и похлопывает его по плечу. «Я верю, что ты прекрасно справишься с предстоящим экзаменом на чунина». «Что? Экзамен на чунина? Не сваливай свою работу на меня», — возражает Изуна. «Эй, ты согласился на задание. Ты не можешь вернуть свои слова». Цунаде отклоняет его реплику. «Я повелся на это». Изуна удрученно опускает голову. Тук-тук, кто-то стучит в дверь. «Войдите». Цунаде возвращается на свое место и отдает приказ. Какаши входит в комнату и склоняется перед Цунаде. «Вы вызвали меня, Хакаге-сама. Цунади кивает головой. «Какаши, ты уже определился с командой генинов?» «Нет, Цунади сама, никто из них не удовлетворяет моим требованиям». Какаши качает головой. Цунади достает папку и передает ее Какаши. «Что ты думаешь об этой команде?» «Хм». Какаши открывает файл и проверяет профиль новых генинов. Наруто Узумаки. У него достойный результат на письменном экзамене. Не самый лучший среди всех, но все же хороший. Что касается экзамена по ниндзюцу, то он показал неплохие результаты. Саске Учиха. Лучший гений Академии. Он набрал второе место в письменном экзамене и является лучшим в ниндзюцу и сюрикендзюцу. Сакура Харуна. Гражданская Кунайчи. Она набрала наибольшее количество баллов на письменном экзамене и неплохо справилась с экзаменом по ниндзюцу. Какаши закрывает папку и потирает лоб, поворачиваясь к Изуне. «Если я не ошибаюсь, Наруто и Саске учил ты». Изуна кивает головой. «Да, они оба довольно сильны для своего возраста. Они могут легко соперничать с чунинами и даже могут сражаться один на один с джонинами, используя свои козыри». «Ха». Какаши делает глубокий вдох, успокаивая свои нервы после того, как выслушал объяснение Изуны. «Эти дети уже превзошли мои навыки, когда я был в их возрасте. Как я должен с ними нянчиться? И зачем вы вообще решили взять двух сильнейших генинов в одну команду, Хокаге сама?» – спросил он Цунади. Цунади показывает на Изуну. «Это была его идея. Я была против, но он убедил меня». Какаши поворачивается к Изуне и в замешательстве наклоняет голову. «Какаши, Наруто и Саске знали друг друга с детства. Оба они тренировались вместе и знают слабые и сильные стороны друг друга. Их командная работа грозна. Хм. Командная работа. Хм». Какаши закрывает глаза, вспоминая свое прошлое. «Значит, призраки прошлого все еще преследуют его». Изуна качает головой. «Может быть, Наруто смог бы вбить в него немного здравого смысла с помощью своего толкно-юцу. Хм». Изуна прочистил горло, чтобы привлечь внимание Какаши. «Как насчет того, чтобы заключить пари, Какаши?» «Какое пари?» Какаши вынырнул из своих мыслей. «Какаши, проведи тест с Наруто и Саске. Если они смогут достать колокольчики, то ты уничтожишь эти фотографии». Изуна вспомнил свои темные секреты, записанные Какаши. «Хм, какие фотографии?» — заинтересовалась Цунади. «Нет, нет, ничего. Это дело между двумя мужчинами. Хох, теперь мне действительно интересно». Цунади с ухмылкой на лице повернулась к Какаши. «Какаши, я хочу увидеть эти фотографии». Цунади сама, те фотографии? Какаши почесал голову. «Какаши, если ты посмеешь показать ей эти фотографии, я сожгу всю твою коллекцию книг по культуре. Кроме того, вышла новая Ичайча». Изуна достает из кармана книгу. «Это первое коллекционное издание Ичайча Виоленце, подписанное Джирои. Он подарил мне его во время нашей последней встречи. Я уже собирался выбросить ее, но потом передумал и решил подарить ее тебе». Изуна потряс книгой перед Какаши. «Новое коллекционное издание Ичайча». Руки Какаши начинают дрожать, когда он бережно держит книгу. Нюх, нюх. Он нюхает книгу. Этот свежий запах бумаги. Это определенно новое издание. Не могу дождаться, чтобы дочитать ее за один присест. Взмах. Изуна хватает книгу и складывает ее. «Послушай, я отдам эту книгу тебе бесплатно, только забудь о пари. Но не смей показывать эти фотографии». «Нет, отдай ее». Какаши схватил Изуну за плечо, как наркоман. Цунади и Шизуни наблюдают за разворачивающейся драмой издалека. «Цунади сама, мне тоже интересно посмотреть на фотографии Изуны». Цунади кивает головой. «Не волнуйся, когда-нибудь я заставлю Какаши отдать их. Эй, я слышу тебя громко и ясно». Изуна поворачивается к ним. «В любом случае, Какаши, ты не опаздываешь, тебе нужно встретиться с командой генинов». Изуна напоминает ему. «Ах, да, я уже иду». Какаши выходит из кабинета. «Я тоже пойду. Меня ждет женщина». В хаош. Изуна исчезает из кабинета. Вздох. Цунади вздыхает, глядя на пустое место. Изуна вновь появляется перед цветочным магазином Яманаки. Госпожа Яманака поливает цветы. Она поднимает голову и замечает Изуну. «О, Изуна-кун». Изуна кланяется в знак благодарности. «За цветами?» Изуна кивает головой. «Я до сих пор помню тот первый день, когда ты купил эти цветы. Ты понятия не имела о цвете роз». Она берет оранжевую розу и нюхает ее. Оранжевая роза символизирует жизнь, энергию, страсть и волнение. Эти розы преподносятся в подарок, чтобы выразить вашу благодарность и признательность. Она берет желтую розу и нежно поглаживает ее. Желтые розы символизируют дружбу, радость и веселье. Их дарит в знак памяти. Она берет в руки белую розу и объясняет. Белая роза символизирует чистоту, невинность, изящество и смирение. Прекрасный подарок для молодоженов в честь новой зарождающейся любви. Она проходит еще дальше и берет розовую розу. Розовая роза символизирует женственность, элегантность и утонченность. Их часто используют дворяне для украшения своих вечеринок. Госпожа Яманака усмехается и идет дальше. Она берет лавандовую розу и поворачивается к Изуне. Это были первые цветы, которые ты купил в подарок. Лавандовая роза символизирует любовь с первого взгляда. Хаем. Изуна почесал голову, чтобы скрыть свое выражение лица. Она заходит в магазин и выносит букет красных роз. Красные розы символизируют романтику, любовь, красоту и совершенство. Это идеальный подарок для свидания. Она протягивает букет Изуне. Вот, Изуна-кун. Спасибо, госпожа Яманака. Изуна берет букет. Ара, ты не можешь заставить даму ждать так долго. Госпожа Яманака хихикает, помахивая рукой. За пределами комплекса Тируми. Мии судорожно сжимает пальцы, время от времени проверяя свое платье. На ней темно-синее платье с длинными рукавами, опускающееся чуть ниже колен. Платье закрыто сзади на молнию и открыто спереди справа от талии вниз. Платье прикрывает верхнюю часть рук и нижнюю часть груди. Волосы уложены в елочку и завязаны темно-синей лентой в узел. Четыре челки свисают на переднюю часть лица. Она пользуется вишнево-красной помадой. Ему понравится, это новое платье. В хаош, Изуна телепортируется перед Мей. Прости, я немного опоздал. Он извиняется и вручает ей букет. Нет, нет, я немного опоздала. Мия застенчиво качает головой. Мила. Изуна очарован ее выражением лица. Мила. Робко спрашивает Мей. Да, Мей, ты прекрасно выглядишь в этом платье. Изуна кивает головой, оценивая ее красоту. Так и должно быть. Темно-синий цвет идет тебе больше всего. Правда? Да, мне нравится. Изуна опускается на левое колено и вытягивает правую руку в рыцарской позе. Не соблаговолите ли вы осчастливить меня своим скромным присутствием сегодня вечером? Мей усмехается и берет его за руку. Если ты угадаешь, какой мой любимый ресторан, тогда, похоже, нам предстоит долгая ночь. Глава 188. Испытание колокольчиками, стиль Какаши, и утро следующего дня. Изуна просыпается утром и потягивается. Вчера была великолепная ночь. Зевок. Он зевает и выходит из своей комнаты. О, Изуна боже, ты проснулся? Айка приветствует его. Да, мама. Изуна подходит к столу и берет свой завтрак. Где же Айка? Он оглядывается по сторонам. Айка на заднем дворе. Она проснулась довольно рано. О, Изуна заканчивает завтрак и выходит на задний двор. Шо, шо. Айка с закрытыми глазами бросает деревянные сюрикены в тренировочный манекен. Она снимает повязку и проверяет цель. Почему я все время промахиваюсь мимо цели? Айка хмурится. Она мило подходит к манекенам и осматривает их. Почему я не могу попасть в них? Я видела, как Ани-сан делал это с закрытыми глазами. Я тоже хочу быть такой, как Ани-сан. Айка надулась, отбрасывая сюрикен. О, похоже, у моей милой маленькой Маута младшей сестренки проблемы с тренировками. Изуна подходит к ней и щиплет ее за щеки. Хаймеф. Айка надулась и отвернулась. Ани-сан, ты бака-дурак. Ты никогда не проводишь со мной время. Потренируй меня сегодня. Сегодня я от тебя не отстану. Айка крепко обнимает его, как коала. Ну, Изуна почесал голову. Нет, я ничего не услышал. Айка надувает щеки, ее глаза слезятся. Ани-сан, ты такой злюка. Ты не будешь со мной играть. Нет, нет. Как я могу игнорировать тебя? Сегодня я проведу с тобой весь день. Изуна осторожно берет ее на руки и сажает себе на плечи. Ура, пойдем, так-то лучше. Айка обнимает его голову. Хаем, сегодня должен быть день, когда Какаши проведет для них испытание колокольчиков. Я поспорил с Какаши. Давайте проверим их. Айка, давай посмотрим, как тренируются Наруто и Саске. Ура, я посмотрю, как тренируются Наруто и Саске. Нисан, в хаош. Изуна бежит к третьей тренировочной площадке вместе с Айкой. Он заметил Саске, Наруто и Сакуру, сидящих вокруг трех кольев. Проклятие, Какаши-сенсей так опоздал. Даттибайо. Наруто в гневе пинает кол. Наруто, успокойся. Саске успокаивает его. Он кладет руки под подбородок, когда Саске принимает позу для размышлений. Насколько я могу предположить, Какаши-сенсей позвал нас сюда, чтобы проверить наши навыки. Возможно, он шпионит за нами в этот самый момент. Наруто, Ты должен знать, что терпение очень важно для шиноби. Если у тебя не хватит терпения, то ты можешь провалить очень важную миссию. О, я почти забыл об этом. Наруто успокаивается и садится рядом с ним. Эй, Наруто, отойди от моего Саски-куна. Сакура отталкивает Наруто и садится рядом с Саски. Хаэм, Саски хмурится, заметив это. Он поворачивается к Сакуре и упрекает ее. Послушай, Сакура, Наруто мне как младший брат. Сейчас же извинись перед ним за свое грубое поведение. Но Саски-кун, Наруто всегда беспокоит тебя в академии. Он всегда ссорится с тобой. Сакура отвечает с трепетом. Послушай, это наше личное дело. Не нужно, чтобы кто-то посторонний вмешивался в это. Наруто, мой брат, друг, и самое главное, он мой соперник. О, Саски, ты так высоко обо мне думаешь. Наруто застенчиво почесал голову. Никто кроме меня не может оскорблять Наруто. Продолжает Саски. Эй, что ты имеешь в виду? Наруто вцепился в воротник Саски. Хочешь снова? Я научился некоторым новым техникам у Изунэни Исана. На этот раз я не проиграю. Наруто самодовольно отвечает Саски. О, ты тоже? А я-то думал, что Изунэни Исан только меня учил. Саски отмахнулся от руки Наруто и самодовольно ответил ему. Черт, теперь я злой. Наруто хрустит костяшками пальцев. Тогда давай решать. Рычание. Их обоих прерывает урчание пустого желудка. Ха. Они поворачиваются к Сакуре, которая краснеет и отворачивает голову. Ты ничего не ела? Спрашивают они оба. Да. Какаши-сенсей сказал нам ничего не есть утром, а я на диете, поэтому даже не ужинала. Робко отвечает им Сакура. Диета? Зачем тебе диета? Наруто подходит к ней и осматривает ее. Ты не такая уж и пухленькая, Чоджи. Есть ли вообще необходимость в диете, Шаннара? Сакура сжимает кулак, злобно глядя на Наруто. Она ударила Наруто в хаош. Наруто уворачивается от ее удара и спрашивает. Зачем ты это сделала? Ты что, идиотка? Наруто, ты идиот? Сердито отвечает ему Сакура. Хэймэм, я согласен с Наруто. Какой шиноби пойдет на миссию неподготовленным? Если у шиноби даже нет сил, чтобы поддержать свое тело, то забудьте о выполнении миссии. Он превратится в бесполезную обузу для команды, и, спокойно отвечает ей Саски. Уу-у-у, бесполезная. Сакура опускает голову, глядя на Саски. Послушай, Сакура, это может показаться неправдой, но Наруто так же силен, как и я. Он любит дурачиться, но поверь мне, когда этот парень серьезен, он может приложить много усилий для выполнения любой задачи. Мне неприятно это признавать, но это правда, Саски похвалил Наруто. О, это музыка для моих ушей, я записал ее, теперь я смогу услышать ее в любое время. Наруто достал из кармана магнитофон и включил запись. Послушай, Сакура, черт, уничтожь эту кассету сейчас же, Саски преследует Наруто. Ха-ха, Аика хихикает, глядя на Наруто и Саски с вершины дерева. Аниисан, Саски Ниисан и Наруто Ниисан такие забавные, но кто эта девушка? Мне она не нравится, она очень грубая. Аика показывает мизинцем в сторону Сакуры. Хэймэф, она бесполезна, раз назвала Наруто Ниисан бесполезным. Изуна молча кивает головой. Истинные слова никогда не будут произнесены. КХМ, в любом случае. Аика, смотри, кто идет. Изуна указывает на Какаши, который идет к группе. О, это Ниисан с метлой, я узнала его. Похоже, она подхватила мою старую привычку называть людей по имени. Аика. Сейчас начнется замечательное шоу. Давай посмотрим его вместе. Изуна достает попкорн из своего хранилища. Аика хватает горсть попкорна своими маленькими ручками и грызет их, как белка. Ниисан, я чувствую, что ему чего-то не хватает. Мне нужно чем-то запивать его. Изуна молча достает банку содовой из своего хранилища и передает ей. Почему мне кажется, что она тоже реинкарнировалась, как и я? Наверное, нет. Изуна встряхивает головой, чтобы отогнать эти мысли, наблюдая за одним из самых долгожданных моментов Наруто. Интересно, как все сложится на этот раз. Какаши намного сильнее, чем его первоначальный аналог, но и Саски с Наруто тоже. Что касается Сакуры, давайте пока не будем о ней говорить. Привет, друзья, доброе утро. Какаши взмахнул рукой. Вы опоздали. Наруто и Сакура кричат на него. Простите, простите, черная кошка перебежала мне дорогу, поэтому я вынужден развернуться и пойти более длинным путем. Какаши чешет лоб. Ложь, кричит на него Наруто. Ладно, Какаши достает будильник и кладет его на пень. Он установлен на полдень. Он достает из кармана два колокольчика и звенит ими. Сегодняшнее задание, забрать у меня эти колокольчики до полудня. Дзинь, дзинь, дзинь. Колокольчики звенят в его руках. Я уверен, что все пропустили свой завтрак, верно? Спрашивает их Какаши. Нет, мы с Саски съели свой. Наруто сообщает об этом Какаши. Хо, как лидер вашей команды я дал вам приказ на миссию, а вы пренебрегли моим приказом. Какаши крепко сжимает колокольчики, его выражение лица мрачнеет. Глоток, Сакура глотает слюну, глядя на Какаши. Страшно. Какаши-сенси страшный. Объясните, почему? Спрашивает он их. Сейчас объясню. Мы съели наш завтрак, потому что без завтрака мы не будем в наилучшем состоянии. Шиноби всегда должен быть готов перед миссией, и это включает в себя запасы еды, ответил ему Саске. Что ж, это правда. Какаши кивает головой, объясняя правила. Подождите, Какаши-сенси, а почему здесь только два колокольчика? Спрашивает его Сакура. Хороший вопрос. Какаши кивает головой, отвечая. Их всего два, так что, по крайней мере, одному придется вернуться в академию. Хах, все трое удивлены этим откровением. О чем он думает? Размышляет Саске, глядя на самодовольное выражение лица Какаши. Насколько я знаю, в отряде должно быть три члена. Как может быть отряд не из трех генинов? Похоже, в этом деле есть нечто большее, чем кажется. Я не вернусь в академию. Даттибайо. Наруто поднял кулак в воздух. Хох, уверенный, не так ли? Посмотрим, куда тебя занесет твоя уверенность. Какаши улыбается Наруто, повязывая колокольчики на пояс. Ты не сможешь взять колокольчики, если только не придешь с намерением убить меня. Начинай, когда я подам сигнал. Глава 189. Испытание колокольчиками. Стиль Какаши. 2. Начали. Какаши взмахивает рукой, чтобы начать испытание колокольчиками. Он достает новый том Ичи-Ича, который ему дал Изуна. Пуф, пуф. Наруто и Саски бросают на землю дымовые шашки и создают дымовую завесу. По сути, шиноби должны маскировать свое присутствие и прятаться. Но на открытой местности им нужен отвлекающий маневр, чтобы уйти из поля зрения противника. Похоже, Изуна хорошо их обучил. Ух, Какаши взмахивает рукой и рассеивает дым. Я забью тебя до смерти. Наруто выбегает из дыма с кунаем в руке. Видимо, у меня были слишком завышенные ожидания. Какаши почесал голову. Сланг. Он отражает кунай Наруто своим собственным и бьет Наруто в спину. Пуф. Наруто исчезает в клубах белого дыма. Что? Какаши удивленно смотрит на это. Необычный клон. Но теневой клон. Похоже, этот парень действительно что-то задумал. Попался. Кунай превращается в Наруто и пытается схватить колокольчик. Ураган листьев. Какаши мгновенно взмахивает ногами и отбрасывает Наруто. Пуф. Наруто снова исчезает в клубах дыма. Это было близко. Какаши закрывает книгу и убирает ее в карман. Похоже, мне не удастся успокоиться. У этих детей есть кое-какие навыки. Это был очень креативный способ использования клона в тени. Используя дзюцу трансформации, превратить теневого клона в кунай и проверить силу врагов. Он многому научился у Изуны. Кроме Изуны, я не могу вспомнить ни одного другого шиноби, у которого было бы достаточно чакры, чтобы совершить такой подвиг. Возможно, Наруто – второй человек, которому это удалось. ТЦ. В ближайшем кусте. Наруто щелкнул языком, когда теневые клоны передали информацию. Он легко победил моих клонов. Он не был бы элитным джонином, если не мог бы справиться с клонами генина, заметил Саске, разрабатывая план. Мы не можем справиться с ним по отдельности, мы должны объединить усилия и разработать стратегию, чтобы получить колокольчики. Наруто кивает головой и замечает. Мне неприятно это признавать, но, похоже, другого выбора нет. Очень хорошо. Саске кивает головой и поворачивается к Сакуре. Сакура, есть ли что-нибудь, в чем ты особенно хороша? Я знаю Наруто так долго, что мне известны все его сильные и слабые стороны. Так что, ты единственная, о ком у нас нет информации. Ну, Саске-кун, я не особо хороша в чем-либо, кроме сочинительства. Я была лучшей на письменном экзамене. Сакура робко ответила ему. Это бесполезно, Даттибайо. Ты хочешь победить Какаши-сенсея, бросая в него книги? Наруто кладет руки на голову, задавая вопрос Сакуре. Шаннара, Наруто, клянусь, я забью тебя до смерти за то, что ты сказал это при Саске-куне. Внутренняя Сакура сжимает кулак. Я не знаю. Сакура опускает голову. Хватит, Наруто. Я уверен, что она может сыграть какую-то роль в нашем плане. Саске поворачивается к Наруто и спрашивает его. Наруто, у тебя есть бумажные бомбы? Да, есть. Изуна Нисан создает все наши бумажные бомбы, помнишь? Наруто достал стопку бумажных бомбочек и передал их Саске. Этого должно быть достаточно. Саске кивает головой, обдумывая план. О, они очень хорошо спрятались. Какаши идет по лесу в поисках группы. Свиш, свиш. Множество сюрикенов атакуют его со всех сторон. Цланг, цланг. Какаши отбивает все кунаи, говоря при этом. Боевой навык шиноби 1 ниндзюцу. Фхаош. Сюрикен теневой клон дзюцу. Сюрикены множатся, атакуя Какаши из его слепой зоны. Высвобождение земли. Грязевая стена. Какаши ударяет ладонью по земле и блокирует сюрикены. ТЦ. Саске щелкает языком и меняет место укрытия. Фхаош. Высвобождение ветра. Вакуумные лезвия. Наруто выскакивает из-за стены, делает несколько знаков руками и выпускает несколько острых лезвий ветра в Какаши. Ну, это не то, что нормальный генин должен уметь использовать, но я думаю, что ты ненормальный. БЗЗТ. Какаши выпускает молнию из правой руки и рассеивает лезвие ветра. Пуф. Наруто исчезает в клубах дыма. ТЦ. Он очень силен. Уметь использовать слабый элемент, чтобы противостоять сильному элементу. Саске щелкнул языком. Йо, парень. Какаши появляется позади Саске. Что? Как? Глаза Саске расширились от удивления. Боевой навык шиноби 2 гендзюцу. Какаши делает несколько знаков руками и накладывает на Саске гендзюцу. Шаринган. Саске активирует свой шаринган, контратакуя гендзюцу. Что? Полностью созревший шаринган в таком возрасте. Глаза Какаши расширились от удивления, когда его тело парализовало гендзюцу. Все кончено. Бам. Саске ударяет Какаши. Пуф. Какаши исчезает в клубах дыма. ТЦ. Теневой клон. Я зря раскрыл свой козырь. Саске щелкнул языком. Ая. Он слышит крик вдалеке. Это крик Сакуры. Похоже, Какаши-сенси поймал ее. Я должен спасти ее. Она жизненно важна для нашего плана. Саске бросился в ту сторону, откуда доносился крик. Хаем, это крик Сакуры. Я должен проверить, как она там. Наруто выходит из своего укрытия и бросается в сторону крика. Куда спешишь, парень? Фхаош. Какаши прыгает перед Наруто, пиная его. Бах. Наруто летит к дереву. Боевой навык шиноби 3. Тайдзюцу. Хруст, хруст. Изуна ест попкорн, записывая бой в памяти. Этот бой оказался более сложным, чем первоначальный. Хруст, хруст. Но меня больше удивляет рост Какаши. Похоже, присутствие Сакумы-сан спасло его от потери надежды. Кроме того, еще одним фактором является печать на его шарингане. Она предотвращает постоянную утечку его чакры. Плюх, плюх, плюх. Это так вкусно. Айка допивает большую банку газировки. Ани-сан, мне не нравится вкус апельсиновой газировки. В следующий раз принеси лимонную содовую. Изуна молча кивает головой. Я буду иметь это в виду. Отрыжка. Айка мило рыгает, прижимая свои маленькие ручки ко рту. Ты ведь не слышал этого, Ани-сан, верно? Изуна снова кивает головой. Я ничего не слышал. Хорошо, хи-хи. Айка кладет свои крошечные ручки на талию, глядя на тест колокольчиком. Вау. Наруто и Саске Ни-сан очень крутые. Айка. Изуна и Айка смотрит, как Какаши заманивает Сакуру в ловушку гендзюцу. Сакура теряет сознание от гендзюцу, но эта девушка, она заслужила это за то, что издевалась над Наруто Ни-саном. А теперь посмотрите, кто тут бесполезный. ХМФ. Похоже, Айка не любит Сакуру. А что насчет меня? Разве я не крут? Изуна показывает пальцем на себя. Нет, ты не крут. Айка качает головой. Вот как? Изуна удрученно опускает голову. Ты самый крутой. Айка крепко обнимает его. Ху-ху, точно, твой брат, самый крутой и самый красивый шиноби, родившийся когда-либо. Изуна самодовольно поднимает голову. ХМФ. Да, но я круче, верно, Ни-сан? Айка делает щенячьи глазки, мило глядя на Изуну. Да, да, конечно, наша маленькая принцесса Айка самая крутая. Изуна нежно гладит ее по голове. Смотри, смотри, Ни-сан, метловолосый Ни-сан сейчас сражается с Наруто. Айка указывает в направлении боя. Бах, Какаши отбрасывает Наруто, и Наруто ударяется от дерева. Ай, это должно быть очень больно. Айка закрывает глаза. Айка, твой Ни-сан лично тренировал Наруто. Он не упадет так просто. Послушай, Айка открывает глаза, с любопытством глядя на бой. Птуи. Наруто отпрыгивает назад, вытирая лицо. Ай-ай, моя спина болит. Он медленно встает. Треск, треск. Он разбивает костяшки пальцев и бросается к Какаши. Я не зря прошел адские тренировки у Изуны Ни-сана. Даттибайо. Бам, бам, бам. Он обменялся ударами с Какаши. Бам. Ураган листьев. Вихрь. Наруто подпрыгивает в воздух и делает сальто вперед, чтобы набрать обороты, и наносит удар ногой по Какаши. Ух. Какаши блокирует удар левой рукой, так как его отбросило назад. Похоже, ты много тренировался в тайцзюцу. Твоя выносливость довольно высока, Наруто. Какаши похвалил Наруто, когда тот принял стойку тайцзюцу. А теперь покажи мне, на что ты способен. Какаши дразнит Наруто. Хорошо, давайте встретимся честно и справедливо. Наруто делает знак рукой. Дзюцу множественного теневого клона. Он создает 10 теневых клонов, указывая на Какаши. Хорошо, мальчики, побейте его. Ау. Каким образом это честно? Какаши блокирует одну атаку за другой от теневых клонов Наруто. Глава 190. Испытание колокольчиками. Стиль Какаши. 3. Стиль Узумаки. 10 комбоударов. Теневые клоны атакуют Какаши со всех сторон. Бам, бам, бам, бам. Какаши блокирует атаки Наруто одну за другой. У тебя неплохие способности к тайцзюцу, но этого недостаточно. Сваош. Обратный вихрь урагана листьев. Какаши наносит обратный круговой удар и рассеивает всех теневых клонов. Ха. Он подпрыгивает в воздух и хватает Наруто. Падение сокола. Какаши хватает Наруто за лодыжку и обхватывает его ногами за талию, вбивая Наруто в землю. Бум. Наруто впечатывается в землю, пытаясь освободиться от земли. Ау, ау, выпусти меня. Свиш, свиш. Множество сюрикенов окружают Какаши и связывают его металлическими нитями. Ха. Стиль огня. Техника великого цветка Феникса. Саски направляет большое количество чакры через огонь, сжигая нити пламенем. Эта техника уровня Джонина. Глаза Какаши расширились от удивления.